Глава 7. Городская энергостанция – колоссальный сборщик эфира, питающий тысячи домов, обеспечивающий свет, водопровод и активность канализационных фильтров. Из-за специфики работы каждая такая станция представляла из себя огромный многоэтажный цветок металла, вольготно разлегшийся на земле, соединенный с целой системой меньших соцветий, расположенных в местах, удобных для сбора. Производство – мечта с точки зрения человека из моего бывшего мира. Никаких движущихся частей, не требуется никакого обслуживания. Лишь один человек, сидящий в каморке, над морем собранной гудящей энергии, который лениво следит за предохранителями, срабатывающими раз в десятилетие. Задачей человека является только дергать рубильник, понижающий сбор эфира во время бурь. Магия смогла превратить 8 из 12 смотрителей в 60-80 килограммов первоклассной взрывчатки. 8 чудовищных взрывов и 8 лучей освобожденного эфира, устремившиеся в небо. Распластавшиеся сердцевины цветков и тьма, опустившаяся на город. К такому жизнь японцев не готовила. За прошедшую неделю мы около десятка раз отражали полноценные попытки штурма бывшей мастерской Граевского, чьи светящиеся окна в первую очередь привлекли слишком много ненужного внимания. То, что потом мы их занавесили плотными портьерами, помогло слабо, так как приходилось включать внешние прожекторы, чтобы видеть, по кому стреляем. На свет шли новые якудза и портовые банды, лелеющие надежду устроить из нашего с Рейко дома личную крепость. С наступлением дня банды исчезали, зато появлялись мирные жители, привлекаемые трупами этих самых воров и бандитов. Выстрелы сменялись криками и мольбами о защите. Никто не чувствовал себя в безопасности, как бы ни уверяли орущие громкоговорители. Мои прогулки на паладине тоже не несли народу то воодушевление, которого все так ждали. «Когда это кончится? Что делают власти? Ты так просто так гуляешь тут? Дайте нам свет и воду!» По бокам дороги, по которой я шел, стояли люди, рассматривающие марширующего паладина без малейшей симпатии. Они ругались, выкрикивали просьбы, вопросы и проклятия. «Внимание!» – начал говорить я в присоединенный к Седу мегафон-текст на сегодня. «Жители района Эдагава, сегодня в 4 часа пополудни в вашем районе будет энергия в течение 2 часов. Внимание! Жители района Эдагава, сегодня и так раз за разом». В первые дни, когда работу 4 энергостанций настроили на поочередное запитывание районов, мне в спину неслись крики благодарности и восславления императору. Сейчас уже до людей дошло, что наступившая беда быстро не уйдет. Один плюс. Паладин я водил день ото дня лучше. Монотонные ежедневные движения позволяли прочувствовать многие тонкости управления этим чудом техники. Шаги становились ровнее, походка гибче, навык постепенно рос. Если в первые 2 дня каждый мой шаг выбивал щебенку из мостовых в переулках, то теперь Сет почти ничем не отличался от идущего человека. Еще б в спаррингах поучаствовать, но, увы, Феррерс сейчас в Киото. Там дела куда хуже. Нужно отдать должное гражданам этой страны. На них обрушилось худшее зло, что было придумано человечеством, а при этом слышно лишь вялое недовольство. В Лондоне бы даже законопослушнейшие из граждан вышли бы на тропу мародерства, а что здесь? Лишь отребье шарится по домам. Более половины кланов якудза, представляющие из себя старые и уважаемые семьи, сейчас патрулируют улицы городов наравне с собранным народным ополчением, позволяя регулярным частям отвлечься на хабитаты. Я ускорил шаг, проходя мимо развернутой полевой кухни, подключенной к переносному Эдосу. Подпрыгивающие у котлов девочки, внезапно оставшиеся без эфира, возмущенно махали мне руками, а очередь людей с тарелками рассматривала лучший боевой сет мира как какашку, прилипшую к подошве сапога. Конечно, кто будет любить солдат, которые не побеждают врага, а просто ходят с умным видом по окрестностям? Пора на базу. Проорав еще несколько раз о времени включения энергии, я повернул сет к трамвайным путям. Утвердив ступни рыцаря на рельсах, я скомандовал доспеху перейти в режим поездки. Задние части стопы чуть изменились, выпуская захваты и колеса, а потом я поехал, как какой-нибудь гуманоидный трамвай. Все седы легко разделились на три поколения. Начальные машины, больше напоминающие шагающий трактор, топорчащиеся стволами едва ли не во все стороны, их современная эволюция в нечто более человекоподобное, с развитыми манипуляторами, а значит и возможностью использовать широкий и нефиксированный арсенал вооружения, и, наконец, паладины, самые человекоподобные, с совсем бедным арсеналом. Основная разница была в методе управления грохочущей кучей брони, пушек и механизмов. Первые седы были скорее автоматонами с местом под пилота. Последний сидел, командуя техникой с помощью тычков с фокусированной аурой по кристаллу. В тех машинах человек был скорее погонщиком примитивного робота, назначая последнему ряд понимаемых им команд. Разумеется, ни о какой точности стрельбы в те времена речи идти не могло, поэтому древние седы оснащались огромными осколочными пушками и бомбометами, либо отдельными местами для стрелков и наводчиков. Управление современным доспехом было уже на качественно ином уровне. Пилоту вместо тыкания собственной аурой уже вручался куда более точный инструмент в виде управляющего кристалла иного рода, на который той же аурой нужно было воздействовать непрерывно. Больше всего подобное вождение напоминало игру с приставкой перед телевизором, что на порядок превосходило обратную связь старых устройств. Пилоты со временем учились филигранно работать с аурным джойстиком, что очень благоприятно сказывалось на управлении стальным монстром. Основным минусом подобного подхода был печальный факт. Переучиться на другую модель пилоту было чрезвычайно сложно. В «Паладине», или моем уникальном «Свашбаклере», пилот должен был растягивать собственную ауру на весь доспех. Фиксируя ее в неестественном для собственного организма объеме, управляющий седом человек получал возможность действовать доспехом как собственным телом. Это было неприятно, неудобно, непривычно и в обычной ситуации требовало долгой практики. Но свашбаклер здесь выручал неимоверно. Мне приходилось двигаться в механодоспехе ровно так же, как я хотел, чтобы двигался он. Навык рос как на дрожжах. Бронированное яйцо кабины паладина таких преимуществ не предоставляло. Дома было неуютно, как и всю неделю до этого. Везде, где только можно, висели сетки из сиренита, позволяющие японцам чувствовать себя более или менее комфортно рядом с постоянно работающими эдосами здания. Помимо этого металлического великолепия присутствовало еще и энное количество народу за оградой, который был занят оттаскиванием трупов ночных налетчиков. Во вспомогательных зданиях у нас обретался мой неприятного вида конь, семья Персонов, с которой я так еще и не нашел времени пообщаться, и еще четыре гвардейца, выделенные Итагаки на охрану нас и гостей. Плюс Таканаши Кей и его семь девушек. Поневоле захочешь в дозор или на рыбалку. Хорошо, когда дома много рук, способных держать оружие, но у меня-то они не способны. Впрочем, всегда может быть хуже, что было мне продемонстрировано за ужином. Вяло тыкающий палочками в тарелку Таканаши Кей зрелищем был уже почти привычным, как и его тихо шушукающийся гарем. Родовитые красавицы выглядели куда бодрее своего угрюмого султана, да и всем остальным отличались в лучшую от него сторону. Далее мой взгляд уперся в Рейко, что вела себя крайне подозрительно. Ерзала, дергалась, бегала глазами где угодно, но упорно избегая моего взгляда. Причина такого поведения сидела по правую руку от моей невесты, мило улыбаясь и приятно выглядя. В домашнем кимоно напротив меня сидела мирно и изящно, потребляя запеченную рыбу никто иная, как Амори Чика. Моя неудавшаяся невеста, студентка Якусейсшо 5 курса и одна из самых красивых и завидных невест Японии. «Я нижайше прошу вашего дозволения использовать принадлежащий вам сет «Свасбаркер» для тренировок». Распластавшаяся в позе великой просьбы на полу моего кабинета девушка была близка к тому, чтобы меня смутить. Я, как и многие другие европейцы, придавал поклонам кардинально другое значение, чем жители Японской империи, поэтому вид коленопреклоненной девушки с вытянутыми вперед руками изрядно выбивал из колеи. высокой и красивой девушки благородного происхождения, которая в свое время приняла мой категорический отказ взять ее в жены, возглавив тем самым угасающий род Амори. «Свашбаклер», — автоматически поправил ее я, наблюдая за тем, как совершенно невозмутимый Уокер стоит рядом с сидящей на полу красавицей. В руках дворецкого был поднос с двумя чашками чая. Чика не разгибалась, Рейко пряталась за высокой спинкой стула для посетителей, а Чарльз стоял, получая какое-то свое особое удовольствие. Тяжело вздохнув, я произнес: «Амори-сан, встаньте, пожалуйста. Я не вижу никаких причин, чтобы отказать вам в этой просьбе». Отказывать я и не думал, более того, предполагал, что Амори рано или поздно появится возле механа доспеха. Но не думал, что так рано. А девушка и не думала разгибаться. «Нижайше прошу вашего позволения остаться у вас в гостях на время тренировки». «Вот же, она уже в домашнем. Какого хр...» Рейко выглянула из-за спинки стула, увидела мой взгляд и тут же спряталась назад. «Если госпожа Ияками не имеет ничего против, то и я буду рад оказать вам гостеприимство». Прозвучало немного ядовито, но... «Коленопреклоненная просьба, я у тебя поживу немного, это скорее какая-то извращенная насмешка». Чика выпрямила руки, отрывая лоб от паркета и демонстрируя мне декольте полураспахнутого кимоно, открывающее глубину аж до трусов, если бы они были. Я сглотнул тяжелый, твердый и горячий комок кофе, прилагая все возможные силы, чтобы удержать аристократическое выражение лица. Эйлакс взвыл от хохота, что еще сильнее ударило по самооценке. Убедившись, что я все понял и увидел, долбанная Амори со всего размаху долбанулась лбом об пол и возопила: «Нижайше прошу вас зачать со мной ребенка, Эмберхард Сама!» Абсурдность ситуации медленно, но неукротимо вступала в мой разум. Мы посреди густонаселенного города империи, страдающей от организованной атаки неизвестного культа, подготовившего и оперирующего волшебниками. В осадном положении. Благодаря моей личной паранойе, удаче и подготовке, бывшая мастерская Граевского стала крепостью, чья территория почти примыкает к неблагополучному району доков, куда патрули военных ходят днем и минимум по десятку. Каждую ночь турели и стоящие на часах люди стреляют на поражение в бандитов, воров и прочий сброд. И тут ко мне в кабинет, в святая святых, вламывается девочка, требующая покататься, пожить и потрахаться. Перед прячущейся от меня за стулом будущей женой, которая, по идее, должна наоборот рвать, метать и оставлять подпалины на стенах. А она прячется. Это ж неспроста. Я чуть-чуть приоткрыл дверцы своей души, впуская тоненький ручеек тишины в реальность. Ох уж этот молодой организм, вспыхивает от чего угодно. «Амори-сан и Яками-сан, предлагаю нам всем здесь присутствующим сделать вид, что никто не слышал эту неуместную шутку», — вздохнул я, массируя себе виски. «Но также вынужден заметить, что крайне негативно отношусь к попыткам моей невесты решать, кто именно должен находиться в моей постели». «Ариста!» — высунулась из-за спинки Рейко. Вид она имела виноватый, но решительный, в то время как Чика позы не изменила. Сероглазая коротышка, покосившись на пятикурсницу, продолжила: «Амори-сан хочет ребенка, способного. И мы...» «И вы допустили ошибку, если подумали, что у вас есть хоть малейший шанс меня убедить принять в этом участие». Я закурил, по чуть-чуть усиливая напор тишины, вымывающий из меня злость и раздражение. «Мистер Уокер, будьте добры нас покинуть. Амори-сан, встаньте, в просьбе отказано». Злился я не на саму Чику и не на пыхтящую сейчас Рейко. За всем этим делом торчали уши императора. Он, конечно, большой молодец. Даже во время кризиса не забывает о том, чтобы тащить страну вперед. А как ее тащить? Правильно, научно-технический прогресс и седы. Только вот беда, пилотов у Японии нет и не будет. Приглашать чужих? Искать наемников? Империя не настолько богата. А тут практически идеальная комбинация: возрождающийся новый род и умерший старый. Достаточно лишь перегнать ресурсы из одного в другой, уговорив поработать некоего Алистера племенным жеребцом. Я бы поаплодировал настолько простой и эффективной идее, если бы не два «но». Они впутали в это дело Рейко и решили, что раз я изгнан из древнего рода, то могу позволить себе торговать кровью направо и налево. «А ты думала, что к тебе пришла с горем подруга?» Закончил я вопросом длинную нотацию, за время которой Амори так и не подняла головы. «Ну, если ты даже и прав, то что такого?» Уперла ручки в бока упорствующая Рейко. «Многие аристократы ходят налево. От этого появляются дети. Почему ты не хочешь помочь стране, если это тебе ничего не будет стоить? А почему твои предки 600 лет брали в жены мещанок, а не дочерей благородных родов?» парировал я. «Это совсем другое». Рейко определенно не желала уступать, что натолкнуло меня на нехорошие мысли. Раз она так ратует за этот адюльтер, значит, вполне могла сгоряча что-то пообещать. Эти японцы и их мания селекционирования. «Компромисс!» — рыкнул я, указывая на стоящую на столе свечку. «Вот это зовется ахейской свечой. Она не сгорает, не портится, не тухнет. Она служит знаком статуса, знаком достоинства. Здесь она стоит по праву. Если Амори-сан сможет обрести себе такую свечу, то я удовлетворю ее прошение и ничего не потребую взамен. Даю слово». «Ты принимаешь решение один?» — взвилась Рейко. «Я принимаю решение за себя», — холодно отрезал я. «Точно так же, как ты до этого выслушала на стороне чужого человека перед своим будущим мужем». «Насчет мужа мы теперь посмотрим». Рейко быстрым шагом ломанулась к двери, распахнула ее, рявкнула «дурак» во всю глотку и ожесточенно шарахнула несчастной деревяшкой об косяк. Амори вышла следом, бросив долгий и задумчивый взгляд на свечу. Я откинулся на спинку стула и выдохнул. «Что это было?» «Твоя невеста, возможно, уже бывшая, отличается весьма прагматичным характером», — дипломатично прошептал Эйлакс. «Но, как я понял, ее будущий род лишен каких-либо активов, за исключением твоих. Вполне возможно, что ей очень много предложили за запрашиваемую услугу». «И она решила попробовать узнать, насколько распространяется ее будущая власть, как главы рода?» На меня навалилась меланхолия. Попытку прогиба я предполагал куда позже, да и не в таком щекотливом деле. Чистка револьверов всегда действует успокаивающе. Поворошив ящики стола и пару тайников в кабинете, я извлек с десяток единиц огнестрельного оружия, уютно дополненных несколькими гранатами оборонительного и атакующего типа. Легран не оставляла своих милых привычек, отчего на сердце стало чуть теплее. Разложив все на толстой тряпице, я приступил к работе. Сигарета, кофе, металлические щелчки, линза для вдумчивой оценки извлеченных патронов. Разобрать, протереть, смазать, удалить излишки масла, собрать, проверить. Щелк-щелк, клац-щелк. Медитативное занятие. Нужное занятие. Картина мира дала трещину. Вчера только мы запоем целовались, спрятавшись от Анжелики за портьерой, а сегодня столкнулись рогами. Причем повод-то даже не ничтожный. Повод сам по себе с отрицательной смысловой нагрузкой. Какая муха ее укусила устраивать эту сцену прямо при дворецком? Какого дьявола Рейко вообще не подошла ко мне обсудить всю эту ересь, а сразу встала в позу, да еще и не на моей стороне? Чувствовал я себя паршиво. Ситуация, с моей точки зрения, сама по себе не стоила и выеденного гроша, но доверие к коротышке у меня серьезно подорвалось. Я сидел, бездумно гонял цилиндрики патронов по столу, и вместо того, чтобы анализировать каждый жест и слово, промелькнувшее в прошедшей перепалке, занимался тем, что пересматривал все поступки сероглазой и яками с новой, совсем не радужной точки зрения. Скрип петель вырвал меня из мыслей, заставив рефлекторно схватиться за первый попавшийся револьвер и направить его ствол на дверь. «Ох, я не вовремя или вовремя?» — осторожно предположил Накаяма Минору, а точнее Дарион Вайс в его обличье. Одержимый аккуратно выглядывал из-за косяка с вполне обоснованной опаской. Простых боеприпасов я в кабинете не держал. «Заходи», — предложил я, кладя оружие на место, — «и дверь закрой. Рассказывай, где пропадал?» Не знаю, мечтают ли демоны о приносимых им в жертву девственницах, но подхалтурить они были отнюдь не дураки. Дарион Вайс, узнавший о атаке Японии с помощью магии, тут же оформил себе отпуск, чтобы с великим энтузиазмом нырнуть в канализацию. Демон совершенно справедливо предположил, что в начавшемся хаосе его роль поверенного будет мало востребована, а уж призвать его в случае чего я смогу, поэтому решил помочь своему собрату, который в этой самой канализации и сидел. Кагион Иззи, второй демон, вселенный мной в чужое тело, обретался под доками, занятый копанием в делах чересчур долго прожившего контрабандиста, занимавшегося продажей человеческих душ. Вместе эти два порождения адских недр завершили работу, проанализировав большую часть документов контрабандиста, разгадали его шифры и обнесли все тайники. Теперь же мне хитрый демон предлагал сделку, солидное материальное вознаграждение в обмен на физическое устранение лиц, крутивших самые черные дела с этим самым контрабандистом. «Вообще-то мне было обещано все, что не заинтересует Кагиона», — хмыкнул я. «Алмазы и деньги уже в малом зале», — отмахнулся Накаяма, жуликовато улыбаясь. «Я предлагаю тебе воспользоваться бумагами. Они, ну, конечно же, целиком и полностью твои, уговор — дело святое, но я предлагаю кое-что получше, свою несравненную помощь в работе с ними». «Так ты ж и так мой поверенный», — офигел я с такой простоты. «Именно так и есть», — покивал довольный, как слон, демон. «А здесь работа для, как бы назвать эту должность, аналитик компромата, ловкий парень, нелегальный юрист. О, последнее просто прекрасно. У тебя все равно не будет времени копаться с этими бумагами, Эмберхард. А я прошу совершенно немногого, даже не работы. Ты слишком любишь нажимать на спусковой крючок. Это будет просто отдых. Ты сделаешь доброе дело человечеству, станешь богаче, но убиваешь людей. Что может быть лучше?» «Мне кажется, что ты меня пытаешься использовать на халяву», — покачал я головой. «Тебе только кажется. Ну же, Алистер, их всего 11 человек, из которых 8 в самом Токио». «Черт, хитрый, скользкий, ехидный. Режим посланника, Дарион Вайс», — категорически отрубил я. «Гарантирую его, и мы договорились. Я и так рискую без конца, чтобы еще дополнительно дергаться на ваших сафари». Накаяма Минору улыбнулся куда шире, чем способен был бы человек. Его глаза на секунду стали угольно-черными шариками, а затем вернулись в норму. «Договор, Эмберхард. Только это твое сафари. Я существо миролюбивое». Я встал из-за стола, прошелся к неприметному вертикальному ящику, закрытому на ключ. Там висела одежда темных тонов, стоял на полке высокий цилиндр, рядом с ним лежала сплошная зеркальная маска. Трость, нож, 4 револьвера и плащ-накидка, скрывающая мою фигуру от посторонних взглядов. Приемлемо. Еще 2 гранаты на всякий случай. Нет, сегодня. Сегодня можно и 6. Отличная погода для всяких случаев. Отличное настроение. «Покрась коня, демон». «Что?» Накаяма комично расширил глаза на 150% от возможностей среднего японца. «Покрась мне коня, пожалуйста», — повторил я. «Он очень приметный». «Ты что, прямо сейчас начнешь?» «Самое время, Дарион Вайс, самое время». Не удержался и заглянул на задний двор. Возле раскрытого свашбаклера стояла мокрая, как мышь, Амори Чика, держась за стенку и бурно дыша. Ей определенно стоило сначала попросить у меня совета, как им управлять, а уж потом предлагать кувыркаться в постели. Что же, как говорили великие древние люди, среди которых я когда-то жил, фарш нельзя провернуть назад. Пора прогуляться.